«Чего? Много народа!» — вмешался в разговор департаментский чиновник. «Даже сгорел чиновник 6-го класса!» Один барин не имел денег, а очень хотелось ему деньги иметь. Говорят, голь на выдумке хитра. Наш барин запасся 2 или 3 подорожными для разъезда по дальним губерниям, и на этих подорожных основывал он свои денежные надежды. Приедет он в селение, по виду довольно богатое, отдаленное от большого тракта и, вероятно, не имевшее никакого понятия о почтовой гоньбе и о подорожных, пойдет к старости, объявит, что он чиновник, присланный от правительства, велит священнику отпереть церковь и созвать мирскую сходку. Когда все соберутся, он начнет важно и громко читать подорожную. «По указу его императорского величества...» При этих словах он совершит крестное знамение, а за ним крестится и весь народ. Когда же дойдет до слов «выдавать ему столько-то почтовых лошадей за указанные прогоны, а где он их нет, то брать из обывательских», тут скажет он, что у него именно он их-то и нет, то есть прогонов, то есть денег, а потому и требовал от обывателей такую-то сумму, которую назначал он по усмотрению своему. Получив такую подать, отправляется он далее, в другое селение, где повторяет ту же проделку. В одном уезде умер помещик, у которого при жизни, кроме собственной, была в распоряжении его одна только ревизская душа. Наследников не оказалось, и уездный суд распорядился по законам, которыми повелено у умирающих людей без наследников остающееся имущество брать в казенное ведомство. Деловой канцелярист за болезнью секретаря сочинил журнальное постановление. Такой-то помещик волею Божию помре, наследников ни мужеско, ни женско пола не явилось, и посему душа оного помещика и зачислена в казенное ведомство. Тот же деловой канцелярист был однажды прикомандирован к чиновнику, отправленному в уезд по важному делу, вследствие чего оба они поехали к назначению своему, но в пути случилось несчастье. Чиновник заболел, да в тот же день и умер. Что делает канцелярист? На такой экстренный случай он не имел от начальства никаких наставлений. Уведомить официально уездный суд, о, избави Бог! И известно было ему правило, что всякая бумага должна идти по команде, и что не было примера, чтоб канцеляристы вступали с присутственным местом прямо в переписку. А для того подумал, и, наконец, примыслил, взял перо и написал «Рапорт от такого-то чиновника в такой-то уездный суд». «Сего 20 октября». От приключившейся внезапно мне апоплексии я умер. А посему и прошу уездный суд сделать законное распоряжение насчет сдачи бумаг, при которых дежурствует теперь бессменно находящийся при мне канцелярист, которого рекомендую с отличнейшей стороны. За смертью же своею я рапорта не подписываю, а только для лучшей вероятности сего происшествия прикладываю казенную печать. Некоторого земского суда чиновник был послан для освидетельствования мертвого крестьянина, найденного близ большой дороги. Он донес суду, что по освидетельствовании мертвого тела боевых знаков на нем не оказалось, и причина смерти неизвестна, а только остается в подозрении покойникова голова, который при нем не обнаружено. Проезжающий поколотил станционного смотрителя. Подобного рода путевые впечатления не новость. Смотритель был с амбицией. Он приехал к начальству просить дозволения подать на обидчика жалобу и взыскать с него бесчестие. Начальство старалось убедить его бросить это дело и не давать ему огласки. «Помилуйте, ваше превосходительство!» — возразил смотритель. — Одна пощечина, конечно, в счет не идет, а несколько пощечин в сложности что-нибудь достоят.